очевидно, что для всякого здравомыслящего человека последние слова полицейского не имели никакого смысла и решительно ничего не значили. Но страх вскружил голову мадам Амадис, когда она увидела, что ее собеседнику известна тайна, скрываемая ею уже 20 лет, и слова Тефера поразили ее как громом. Полицейский достиг своей цели. Старуха, подавленная страхом, была в его руках и готова была без всякого сопротивления исполнить все, чего бы он от нее не потребовал. Бледная и дрожащая, она встала со своего кресла и протянула к Теферу руки с умоляющим видом. «О, пощадите меня! Заклинаю вас!» — кричала она. «Ради Бога! Не говорите мне об этом ужасном прошлом! Я не думала, что я дурно делаю. Я знаю, конечно, что после смерти герцога Сигизмунда я должна была бы отправить Эстер в дом умалишенных. Но я ее любила. Мне было жаль ее. Неужели это преступление? Простите мое неблагоразумие и дайте мне, старухе, умереть спокойно». Тефер принял благосклонный вид. «Это зависит от вас», — сказал он. «Что же надо сделать для этого?» «Я сейчас скажу вам, вы совершили тяжкий проступок, держа у себя помешанную вместо того, чтобы стараться вылечить ее». «Но я ничего не щадила для этого», — сказала с живостью мадам Амадис. «Я созывала много раз лучших докторов Парижа, знаменитостей, которым надо было платить за визиты страшные деньги». «Какого же результата они достигли?» «Никакого. Они должны были поместить помешанную в больницу. Правильное лечение и уход, может быть, возвратили бы ей рассудок». Герцог не хотел этого, и доктора не настаивали. «Теперь семейство покойного герцога, конечно, этого потребует». «Семейство? Разве им известно, что Эстер жива?» «Нет еще, но они узнают». «От кого же?» «От меня, то есть от суда». «Но тогда, значит, они будут обвинять меня в том, что я не исполнила своего долга, держа Эстер у себя. У меня не будет ни минуты покоя. Я сейчас говорил вам, что от вас зависит быть спокойной. Разве вы забыли это?» «Нет, вы мне говорили, это правда, но вы не сказали, что я должна делать». «Ваше положение меня трогает. Я вижу, что совершили этот проступок по неведению, и хочу помочь вам». «Ах, как вы добры! Будьте уверены, что моя благодарность...» «Ваша благодарность», — прервал Тефер, — «мы об этом поговорим после. Но теперь слушайте меня внимательно. Я скажу в моем донесении, что Эстер Дерие, слышите, просто Эстер Дерие, по вашему заявлению, нарушает своим помешательством общественную безопасность, и что поэтому вы просите, чтобы ее как можно скорее поместили в больницу». Слезы выступили на глазах старухи. «Сумасшедший дом, мою бедную Эстер!» — закричала она. «Я должна об этом просить? Это необходимо, и это будет вашим спасением, так как я спасу вас, но только с одним условием». «С каким?» «Если разгласится тайна брака Эстер Дерье, это причинит большие хлопоты и неприятности семейству герцога. Может быть, начнется процесс, или скорее целый ряд процессов, в которых и вы будете запутаны, что, конечно, совершенно лишит вас всякого покоя». Тяжкий вздох мадам Амадис подтвердил, что и она того же мнения. Тефер продолжал. «Но если помешанная будет в больнице, положение дела сразу изменяется в благоприятную сторону. Ввиду вмешательства докторов, всякий процесс станет невозможным, поэтому вы останетесь в стороне». Старость эгоистична. Если и бывают исключения, то они только подтверждают правила. Мадам Амадис больше всего дорожила своим покоем, но у нее было доброе сердце. Она любила Эстер, и мысль о разлуке с нею приводила ее в отчаяние. «Неужели невозможно?» — спросила она, обливаясь слезами, — «чтобы бедная помешанная осталась у меня». «Невозможно. А если принимать всевозможные предосторожности? Если не оставлять ее ни на одну минуту?» «Вы забыли, что она едва не подожгла дом?» — с Стоит на минуту оставить ее без присмотра, и могут произойти большие несчастья. Но я не вынуждаю вас следовать моему совету. Я хотел только избавить вас от неприятностей. Если вам слишком тяжело так поступать, тогда как вам угодно. Конечно, дело пойдет тогда своим порядком. Мадам Амадис вздрогнула. «Вы, может быть, пожалеете, что не послушали меня», — продолжал агент. «Но будет уже поздно, и вам придется вынести все печальные последствия вашего упрямства». «Я вас слушаю», — сказала поспешно старуха. «Я чувствую, что вы говорите для моей пользы. Я не буду больше упорствовать. Но вы можете поручиться, что Эстер будет хорошо в больнице?» «Не хуже, чем у вас. За ней будет самый заботливый уход. Может быть, ее вылечат?» «О, если бы я смела надеяться!» «Надейтесь, в этом нет ничего невозможного. Можно будет мне навещать ее?» «Пока нет». «Почему?» «Ваше присутствие может взволновать больную, а это повредило бы ходу лечения. На первое время вам не следует даже знать, где находится Эстер Дерье. Это избавит вас от необходимости лгать, когда у вас будут спрашивать, что с ней случилось». «Так у меня будут они и спрашивать?» «Это возможно, даже вероятно. Что же должна я тогда отвечать?» «Вы предложите обратиться в полицейскую префектуру. Это живо прекратит всякие расспросы». Эти слова «полицейская префектура» заставили снова вздрогнуть почтенную даму. «А буду я иметь вести о моей бедняжке?» — спросила она. «Да, я беру это на себя». «Ах, как вы добры! Может быть, вы возьметесь также передать кому следует несколько тысяч франков, чтобы за больной лучше ухаживали?» «С удовольствием». «Так я покоряюсь необходимости, хотя это и разбивает мне сердце. Что я должна сделать?» «Возьмите лист бумаги и напишите то, что я буду иметь честь продиктовать вам». Мадам Амадис, видимо, смутилась. Тефер понял, что почтенная дама слаба в орфографии, и поспешил прибавить. «Может быть, это утомляет ваши глаза? Тогда я могу написать сам, а вы только подпишитесь». Мадам Амадис с удовольствием приняла это предложение, и Тефер написал просьбу на имя начальника полиции об освидетельствовании помешанной и помещении ее в больницу. Старуха подписала дрожащей рукой свое имя крупными и неправильными буквами. «Все это должно остаться между нами», — сказал полицейский, складывая бумагу. «В ваших интересах нужно, чтобы никто не знал, что вы действовали по моему требованию». «О, я ничего никому не скажу. Тогда я могу поручиться за ваше спокойствие. Вас никто не потревожит». Мадам Амадис вздохнула, но уже без горечи. Мирный горизонт, который открывали ей слова полицейского, был целебным бальзамом на ее сердце. «А скоро ко мне пришлют докторов?» — спросила она. «Да, конечно, скоро. Может быть, завтра?» «Это возможно, но я не могу сказать точно. Впрочем, их посещение не должно вас никоим образом беспокоить. Они будут относиться к вам со всем уважением, которое вы заслуживаете. А пока до свидания. Я скоро буду иметь честь снова вас видеть». С этими словами Тефер почтительно поклонился и вышел, провожаемый старухой, до дверей. Первая часть плана инспектора удалась вполне, и наши читатели, вероятно, не откажутся признать, что он сыграл свою роль как первоклассный артист. Вторая часть имела не меньший успех. Донесения полицейских инспекторов пользуются большим успехом, даже слишком большим в известных случаях. Тефер слыл ловким, безукоризненным и усердным агентом. Администрация питала к нему неограниченное доверие и верила ему на слово. Да и как было усомниться, когда он говорил во имя общественной безопасности, не преследуя, по-видимому, никаких личных выгод? На другой день, около часу, начальник полиции появился на Королевской площади в сопровождении двух докторов. Тефер ждал их у дверей дома. «Позвольте мне», — сказал он своему начальнику, — «войти первому и предупредить мадам Амадис о вашем посещении. Этой даме 70 лет. Ваше неожиданное появление может так взволновать ее, что это будет иметь для нее вредные последствия. «Ступайте», — сказал начальник полиции. «Мы пойдем за вами через 5 минут». Тефер бросился на лестницу. «Что? Это будет сегодня?» — спросила мадам Амадис, когда он вошел к ней. «Да, сегодня. Но не бойтесь ничего. Я сумел согласовать ваши интересы с законными требованиями администрации. Не будет никаких расспросов о прошлом. Сейчас сюда придут доктора в сопровождении одной высокопоставленной особы, чтобы засвидетельствовать помешательство Эстер Дерие. Это просто формальность». «Ах!» — прошептала старуха. «Я боюсь». «Повторяю, вам нечего бояться. Вам зададут несколько вопросов. Отвечайте на них коротко и спокойно, и тогда все пойдет как по маслу». В передней послышался звонок. «Вот они», — сказал Тефер. Спустя минуту в гостиную вошли доктора, и начальник полиции вежливо поклонились мадам Амадис, сердце которой сильно билось, волнуемое двумя различными чувствами — страхом полиции и любовью к Эстер, которой старуха действительно была очень привязана. «Я получил вашу просьбу, милостивая государыня», — сказал, обращаясь к ней начальник полиции, — «и я пришел исполнить свой долг». Мадам Амадис залилась слезами. «Ах, какое это горе для меня!» — воскликнула она. «Я должна буду расстаться с этой бедняжкой, которую я люблю всей душой». «Это чувство очень естественно, и оно делает вам честь», — продолжал начальник полиции. «Мы понимаем, как тяжела должна быть для вас эта разлука. Но что же делать? Это необходимо». «Увы, я понимаю, но все-таки это очень тяжело». «Эту особу, о которой идет речь, зовут Эстер Дерие?» «Да». «Приведите ее сюда, пожалуйста». «Она в своей комнате. Не лучше ли было бы нам пойти к ней, чтобы предупредить припадок?» «Да, будьте так добры, проведите нас». Мадам Амадис, едва держась на ногах, прошла в комнату Эстер. Доктора и полицейские последовали за ней. Помешанная в широком темном пеньюаре с распущенными по плечам волосами, стояла среди комнаты и не спускала глаз с обгорелого клочка бумаги, который был у нее в руках. Стук отпирающейся двери заставил ее поднять голову. При виде чужих она, видимо, испугалась и бросилась к окну, пытаясь спрятаться за занавесом. Один из докторов наклонился к старухе и шепнул ей на ухо: «Заговорите с ней. Узнав ваш голос, она без сомнения успокоится». Действительно, как только мадам Амадис заговорила с ней, Эстер заметно успокоилась, перестала прятаться и даже дала взять себя за руку. Но вдруг она увидела Тефера. Выражение ее лица сразу изменилось и стало угрожающим. Глаза ее сверкнули, и с гневным криком она хотела было броситься на агента, произнося бессвязные слова, между которыми часто повторялось «Брюнуа». Доктор силой схватил ее за руку и, пристально глядя ей в глаза, сказал повелительным тоном: «Тише, успокойтесь, я этого хочу, я приказываю». Под влиянием гипнотического взгляда доктора Эстер в течение нескольких секунд была неподвижна, как бы окаменев. Потом нервная дрожь пробежала по ее телу, и она опустила голову. Судорожно сведенные руки разжались, и клочок бумаги, который она держала, к величайшей радости Тефера, упал на пол. «Давно она помешалась?» — спросил доктор, обращаясь к мадам Амадис. «Да, уже давно, 20 лет тому назад. И не было сделано никаких попыток вылечить ее?» Тефер, видя смущение старухи, поспешил ответить за нее. «Мадам Амадис сделала все от нее зависевшее», — сказал он. «Несколько лет тому назад она советовалась с лучшими докторами Парижа. Она не жалела средств, но все было напрасно». «Что было причиной помешательства?» Мадам Амадис открыла рот, чтобы ответить, но Тефер опередил ее. «Испуг во время пожара». «И помешательство до сих пор было тихое?» «Тихое, самое тихое», — ответила старуха. «Эстер была настоящий ягненок». «К несчастью, теперь характер помешательства меняется», — продолжал доктор. «Сейчас был припадок, который мог бы стать опасным, если бы я не предупредил его». «Есть какие-нибудь родственники у больной?» — спросил начальник полиции. «Никого», — — ответила мадам Амадис. В то время, когда она лишилась рассудка, ее отец, полковник Дарие, умер от апоплексического удара. Отец и дочь жили в одном доме со мной. Видя Эстер сиротой и помешанной, я взяла ее к себе и думала никогда ее не покидать. Все это, как я уже говорил, делает честь вашему сердцу. Но из этого могли выйти для вас большие неприятности. Мы немедленно примем меры, чтобы поместить эту женщину в больницу, где она будет иметь уход, которого требует ее положение. У вас есть какие-нибудь бумаги этой несчастной? Да. Какие же? Ее метрическое свидетельство. Свидетельство о смерти ее отца и... Старуха остановилась, увидев грозный взгляд Тефера. И что? Спросил начальник полиции. Это все. «Передайте мне, прошу вас, эти бумаги. Я сейчас принесу их». Мадам Амадис вышла. «Нельзя терять ни минуты», — сказал один из докторов. «Мы сейчас составим протокол осмотра, и вы сразу же перевезете помешанную в больницу, так как ее нельзя оставлять на свободе ни в коем случае». С этими словами он вынул из портфеля лист гербовой бумаги и чернильницу, и, усевшись за стол, начал писать, перекинувшись несколькими фразами со своими товарищами. В это время вернулась мадам Амадис с бумагами, Эстер, в числе которых, конечно, не было свидетельства о ее браке с герцогом Сигизмундом Латур-Вазье. Начальник полиции бегло просмотрел эти бумаги и передал их доктору, писавшему протокол. Пока доктора и начальник полиции занимались составлением протокола, а мадам Амадис тревожно ловила каждую их фразу, Тефер незаметно подошел к Эстер и поспешно поднял лежавший у ее ног обгорелый кусок бумаги, так, что никто этого не заметил. Наконец, протокол был написан и подписан всеми присутствующими. Мадам Амадис подписалась последней со слезами на глазах. «Теперь, милостивая государыня», — сказал ей начальник полиции после нескольких банальных фраз утешения. — Нам остается только проститься с вами. — Вы увезете Эстер? — прошептала старуха, с трудом сдерживая рыдание. — Ведь для этого мы и пришли сюда. Вы это сами знаете. Куда вы ее повезете? Этого я еще не знаю. Это решит администрация. Впрочем, вас это не касается, по крайней мере, теперь, так как первое время, может быть, несколько месяцев, вам нельзя будет видеть больную для ее же пользы. Когда выйдет разрешение на это, я сразу же дам вам знать. До свидания. И доктор, и полицейские ушли, уводя Эстер, которая не оказала ни малейшего сопротивления и точно так же не обращала внимания на поцелуи, которыми осыпала ее на прощанье мадам Амадис. Две кареты ожидали их у дверей дома. В одну из них сели Тефер и начальник полиции с помешанной, и поехали прямо в префектуру. Так как дело было спешное, то все необходимые формальности были скоро исполнены, и инспектор получил приказание отвезти Эстер Дерье в Шарантонский дом умалишенных. Безумная была все еще в каком-то оцепенении. Она не сопротивлялась, позволила посадить себя опять в карету и молча забилась в угол. Тефер сел рядом с ней и посадил впереди двух агентов. В дороге Тефер, озаренный внезапной мыслью, вынул бумаги, данные ему для передачи директору больницы, и стал их рассматривать. Предписание о принятии помешанной в больницу было составлено в обычной форме. В графе замечаний стояли только слова «ввиду общественной безопасности». Тефер с довольным видом кивнул головой и снова спрятал бумаги в карман. Когда фиакр доехал до Шарантона и повернул на улицу Гравель, ведущую к больнице, инспектор постучал в стекло и велел кучеру остановиться. «Посмотрите за помешанной», — сказал он своим подчиненным, — «я вернусь через 10 минут». И он удалился быстрым шагом по направлению к Шарантонскому мосту. Там он вошел в находившееся на углу кафе и велел подать себе кружку пива и чернильницу. Попробовав пиво, которое неожиданно оказалось хорошим, он вынул из кармана предписание и, разложив его на столе, приписал после слов «ввиду общественной безопасности» отдельно «секретное» и два раза подчеркнул их. Затем он расплатился, сложил бумаги и вернулся к ожидавшему его фиакру. Спустя четверть часа экипаж уже въезжал на первый двор дома умалишенных. Эстер была приведена в кабинет директора, который, прочитав предписание, сразу же записал ее в список больных. «Куда ее отвезти?» — спросил дежурный доктор, когда ТФР и его спутники вышли из кабинета. «В отделение секретных», — ответил директор. «Это будет пациентка нашего нового адъюнкта Этьена Лорио». Отдав отчет в префектуре о своей поездке, ТФР немедленно минуты отправился к герцогу, чтобы сообщить ему приятную новость. Когда он пришел, герцог, загримированный и одетый старым буржуа, только что вернулся из зоологического сада, куда он часто ходил гулять, чтобы немного рассеять скуку, начинавшую им овладевать. Видя ТФР веселым и сияющим, герцог улыбнулся в первый раз за много дней. Он догадался, что все прошло хорошо. Эта догадка обратилась в уверенность, когда ТФР рассказал ему подробно обо всем случившемся. «Поздравляю вас», — обрадованно сказал сенатор. «Вы ведете дело с быстротой и ловкостью выше всяких похвал. Значит, я теперь совершенно избавлен от этой помешанной». «Да», — сказал агент, — «и благодаря словам «отдельно» и «секретное», которые я догадался вставить в предписание, теперь никому не будет позволено ее видеть. Так что даже если Рене Мулен случайно узнает, что она в Шарантоне, это ничего не изменит». «ТФР, я вам очень обязан. И вы не раскаетесь, что услужили мне. Даю вам честное слово». «Я уже давно знаю щедрость господина герцога и заранее выражаю мою безграничную благодарность. Что еще можете вы мне сообщить?» «Да, я принес вам еще кое-что», — сказал ТФР, вынимая из бумажника обгорелый клочок бумаги, поднятый им в комнате Эстер. «Что это?» — спросил герцог. «Это обрывок письма, которое вы сожгли у Рене Мулена, и остатком которого завладела тогда помешанная. Тут видно еще несколько строк, хотя и не полных, но все еще могущих сильно вас компрометировать. Я позволю себе посоветовать вам окончательно их уничтожить». Жорж взял бумагу и стал ее рассматривать. «Да, это было опасно», — прошептал он. «Но опасность сейчас исчезнет. Вы обо всем думаете, ТФР. Вы превосходный помощник». И сенатор поспешил сжечь остатки письма. «Теперь, господин герцог», — сказал ТФР, — «я буду следить за Рене Муленом, но, правду сказать, я считаю его совершенно безвредным». «А о Клодии Варни все еще нет никаких вестей?» «Никаких. Из последних отчетов моих агентов я заключил, что ее нет еще в Париже. Я буду теперь искать ее в Англии. Для всего этого вам, конечно, нужны деньги». ТФР с улыбкой молча поклонился. Сенатор достал из бумажника 6 банковских билетов по 1000 франков и подал ему. Полицейский рассыпался в благодарностях и ушел в восторге от щедрости герцога.